мир сошел с ума. И то, что она могла подумать, что кто-то выпотрошил Сэма и Фаншон, доказывает это. Анне хотелось бы получить весомые доказательства вины Малина. Но чем больше она обдумывала случившееся, тем меньше становилась ее уверенность в этом. Выкинуть ее из эфира — это просто. Подписи автора не требуется. И змею в машину легко подсунуть. Но такое? Слишком велика вероятность, что тебя поймают на месте преступления. Подчинившись настоянию Анни, Питер вместе с ней проверил дорогу на насыпи и осветил фонарем все вокруг. Если здесь и парковали машину, то она давно уехала. Никаких кровавых отпечатков. А на каменистой дороге шины следов не оставляют. Было уже около 3 часов ночи, когда Анни поднялась в свою квартиру по внутренней лестнице, идущей из магазина. Все мышцы у нее болели. От удара Питера позвоночник между лопатками пронизывала острая боль. И все-таки она была слишком возбуждена, чтобы уснуть. Анни достала еще бутылку пива из холодильника, выпила таблетку Тайленола и уселась на стул возле стола в кухне, где в беспорядке валялись ее записи по делу Памелы Бишен. Она взяла листок с хронологической записью событий. 9 октября, час 45. Памела снова сообщает о том, что кто-то подглядывает за ней. Подозреваемых нет. 10 октября. Выходя к школьному автобусу, Джози Бишен натыкается на крыльце на изувеченные останки енота. Маркус Ренар хотел быть ей другом. Он хотел стать другом и для Памелы Бишен. Памела его отвергла. Анни в лицо назвала его убийцей. И Анни настроилась занять место Памелы в его жизни. Потому что ей так хотелось поиграть в детектива, потому что ей требовалось добиться справедливости для женщины, ушедшей в страну теней. Она даже не могла себе представить, что подвергается риску оказаться там же. Глава 25. «Я подумала, что могла бы работать в архиве», — сказала Анни, усаживаясь в кресло перед письменным столом шерифа Наблие. После бессонной ночи выглядела она неважно. Газ посмотрел на нее так, словно Анни вызвалась добровольно мыть туалеты. «Ты хочешь там работать? Я не ослышался?» «Никак нет, сэр. Я хочу работать патрульным, но раз это невозможно, я могу заняться чем-то другим». Анни попыталась изобразить на своем лице энтузиазм, но это ей не слишком удалось. «Я полагаю, что там ты не сможешь принести никакого вреда», — пробормотал Гас Ноблие, обхватывая пальцами кружку с кофе. «Никак нет, сэр. Я постараюсь, сэр». Он переварил ее ответ, одновременно жуя булочку с черникой. «Хорошо, Анни, пусть будет архив. Но сегодня ты должна сначала еще кое-что сделать. Подойди к моей секретарше, она тебе все объяснит». «Марграф, полицейский пес?» Анни в ужасе уставилась на висевший в кладовке костюм. Меховые лапы, шубейка и гигантская собачья голова. Валерий Комп фыркнула. «Обычно эту роль играет Тони Антуан, но он позвонил и сказал, что заболел». Секретарша Наблие протянула ей расписание. 2 выхода сегодня утром и еще 2 после обеда. Помощник шерифа Йорк будет вести представление. Тебе только и остается, что стоять рядом». «В этом кошмарном костюме?» Валерия хихикнула и прикрыла рот шифоновым платком, повязанным вокруг шеи, в тщетной попытке скрыть засос. «Если хочешь знать мое мнение, тебе еще повезло, что ты вообще получила работу». «Как же? Конечно. У тебя 10 минут, чтобы добраться до веселых крошек», — заметила Валерия и ленивой походкой направилась к двери. «Лучше шевелите лапами, помощник шерифа! Или мне следовало сказать, виляйте хвостом?» «Тебе лучше знать», — буркнула ей вслед Анни. Дверь закрылась, оставив ее наедине с ее новым «я». Анни пришла к выводу, что лучше всего ей надеть гигантскую голову и так пройти по коридорам управления, чтобы спрятаться в костюме и избежать дальнейшего унижения. Но выяснилось, что надеть собачью морду самостоятельно Анни не в силах. Она оказалась такой же тяжелой и громоздкой, как Volkswagen. Ее попытка водрузить это сооружение из меха и папье-маше кончилась тем, что Анни потеряла равновесие и больно ударилась о металлические полки. Выяснилось, что она не сможет вести машину с лапами на ногах. К тому же в костюме не оказалось никакой вентиляции, так что он вонял хуже любой собаки, которая доводилась встречать Анни. Да еще помощник шерифа Йорк, как показали дальнейшие события, относился к представлению слишком серьезно. «Ты можешь лаять?» — поинтересовался он, надевая Анне на голову собачью морду.